и за то, что она сочиняла прелестные сказки, вполне в духе городского ребенка. Так вот, в 1944 году мы пошли на концерт Ирины Зеленой в Дом ученых и услышали сказку, которую ей рассказала пятилетняя Светлана. Это было первое исполнение, и сказка имела такой успех у московских ученых, что Ирина Васильевна читала ее много раз и в других концертах. Я слышал ее еще в колонном зале и хорошо запомнил. Жили-были дед да баба. У бабы был плохой характер, и она была очень злая. Все время ругала деда и даже иногда била его. И он часто плакал. Однажды пошел дед в лес за дровами, и хотел он срубить засохшую елку, но вдруг елка заговорила человеческим голосом: «Дед, дед, не руби меня, я еще хочу жить». Ну, старик удивился, но спрятал топор. А елка вдруг зазеленела и обернулась доброй феей. «За то, что ты пожалел меня, я исполню любое твое желание. Говори». Дед думал, думал и попросил, чтобы фея заколдовала его в автомобиль. Фея улыбнулась, взмахнула палочкой и превратила старика в автобус. И тогда он поехал и задавил злую старуху. Постскриптум, 1997. Сегодня публика редко видит Ирину Зеленую. Была лишь крошечная, но всем запомнившаяся роль экономки в «Шерлоке Холмсе». «Почему вы не снимаетесь?» «Не я не снимаюсь, а меня не снимают», — отвечала она. «Это разница». 24 марта. Видели новую постановку «Лебединого озера», которую Григоровичу не дали сделать так, как он хотел, то есть с печальным концом, как у Чайковского. После «Генералки», которую танцевала Плесецкая, концовку велели снова сделать оптимистической. Танцевала «Бессмертного». Она по-прежнему многообещающая, но я этому уже не верю. 30 марта. Государственный симфонический оркестр, возвращаясь из зарубежья, дал несколько концертов в Таллине. Мы приехали туда снимать второй концерт Щедрина. Он сам солировал, а дирижировал Светланов. Ночью доснимали крупные планы, жили там 3 дня, и Майя каждое утро ходила делать класс в театр. За ним увязывалась маленькая племянница Инны, Юля. Сидела и смотрела. Майя подарила ей красный берет. 2 апреля. Вчера была панихида по Л.В. Кулешову. Ему был 71 год, месяц не дожил до золотой свадьбы. Кулешова я знал с детства через родных. Он и Хохлова мне подарили свои фото с надписями, когда я увлекался автографами. Потом при его директорстве я учился в институте, его подпись на моем дипломе. На вручении диплома мы поцеловались, и он сказал: «Бриться нужно каждый день». Кстати, когда мы отдыхали в Болшево, он сказал: «Вечером зайди, ты оброс, и я подстригу тебе шею». «У тебя есть машинка? Чем ты будешь его стричь?» — спросила Хохлова. «Чем-чем, членом? А я и не знала, что он у тебя такой острый», — заметила она. Как и многие кинематографисты, я был увлечен его ранними картинами: Хохловой, Галадживым, Барнеттом и Оболенским, его книгой о ремесле режиссера. И вот вчера мы похоронили его на Новодевичьем.